Глава 15. Осьминоги. Игрорыцарь появился из тьмы туннеля под звуки хаоса. Туннель привел людей в другую деревню. Внезапное появление сотни вагонеток было огромным шоком для поселения, в которое они вторглись. Игрок, который не игрок, выбрался из вагонетки и прошел в центр помещения. Он подпрыгнул в воздух и быстро поставил себе под ноги каменный блок. Мальчик проделывал это снова и снова, продолжая процесс до тех пор, пока все не перестали разговаривать и не посмотрели на него. Когда суматоха наконец прекратилась, игрорыцарь 999 был уже на высоте 7 блоков над землей. «Все прекратите болтать и слушайте!» — прокричал он Нипом. «Где крафтер вашей деревни?» «Здесь!» — раздался голос из толпы. Седовласый Нип шагнул вперед. Его тело было согнуто от старости. Как и ожидалось, его рабочий халат был черным с серой полосой по центру. «Что все это значит?» — спросил мастер грубым, хрипящим голосом. «Мы объясним через минуту», — ответил игрорыцарь. «Но сначала ответь мне на один вопрос. Это деревня на побережье?» «Нет. Мы находимся посреди лугов с биомами березового леса с одной стороны и тайги с другой. Почему ты спрашиваешь?» «Нам нужно быстро найти подводную крепость», — объяснил мальчик, а затем повернулся, чтобы оглядеть толпу. «Где крафтер?» «Я тут». Раздался голос, и из толпы высунулась маленькая рука. «Подойди», — попросил игрорыцарь, осторожно разбивая киркой блоки у себя под ногами. Когда он достиг пола комнаты, крафтер стоял перед ним. «Нам нужны всадники, которые отправятся на поиски деревни на берегу океана. Херобрин знает, где мы находимся, и быстро придет». «Но мы ведь уже в другом месте», — сказал копатель, проталкиваясь сквозь тесно сгрудившуюся толпу. «Да, но он знает, что мы где-то близко. Сейчас нужно действовать быстро, иначе все будут убиты». Игрорыцарь повернулся лицом к крафтеру. «Я должен как можно скорее найти подводную крепость и книгу мудрости, чтобы понять, как победить Херобрина». «Но где же нам ее искать?» — спросил его юный друг. «Я не знаю, где именно, но мы хотя бы точно знаем, что это будет в океане, поэтому нам нужно найти деревню на его берегу. Это будет первое место, куда стоит заглянуть. Разошлите гонцов по всем туннелям для вагонеток. Нам нужно провести поиск как можно быстрее. От этого зависят наши жизни». Крафтер кивнул. Затем повернулся и заговорил с несколькими нипами из своей деревни. Они быстро вытащили вагонетки, прыгнули в них и унеслись вдаль по туннелям. Когда первые нипы исчезли, множество людей последовали за ними. 30 гонцов отправились обыскивать Майнкрафт ради спасения остальных. «А теперь расскажи мне, что происходит», — попросил старый крафтер. Игрорыцарь объяснил ситуацию. Он не пытался утешить пожилого Нипа или развеять его страхи. На это не было времени. Пока игрок, который не игрок, говорил, пожилой мужчина продолжал поглядывать на буквы, плавающие над головой мальчика, заметив явно отсутствующую серверную нить. Остановившись на мгновение, игрорыцарь повернулся лицом к копателю. «Пойди на поверхность и проверь окрестности на наличие монстров. Приведи сюда всех из деревни, но не поднимай шум», — попросил он. «Бери, кого тебе нужно, чтобы помочь с эвакуацией, но делайте все максимально тихо. Уши есть даже у леса, да и не только там». «Понял», — ответил большой Нип и бросился бежать наверх, забрав с собой еще четверых. «Подождите», — сказал старый крафтер, затем указал на нескольких своих односельчан. «Бегун, садовник, кузнец, идите с ними и помогите». Нипы побежали по ступенькам, направляясь к туннелям, ведущим на поверхность. «Хорошо, продолжай», — сказал мужчина. «Теперь вы в курсе основных событий», — договорил игрорыцарь. Порывшись в своем инвентаре, он вытащил пятнистое розовое яйцо и держал его в руках. «Оракул сказала, что это можно использовать для победы над Херобрином», — объяснил он. Она также произнесла: «Взгляни на самое низшее и ничтожное из созданий, ибо именно там будет заключаться ваше спасение. Я до сих пор понятия не имею, что это значит, но пока решаю последовательно по одной проблеме. Поэтому сейчас нужно найти подводную крепость до того, как сюда доберется Херобрин, или мы все умрем». «С тобой очень весело общаться. Так много хороших новостей», — цинично добавила охотница, подходя сзади. «Я просто рассказываю все как есть». «Что нам делать, пока мы ждем возвращения нипов?» — спросила монет 113. Старый крафтер повернулся, чтобы посмотреть, кто это говорит, и его зеленые глаза расширились от изумления. Он уставился на буквы над ее головой, а затем поднял взгляд в воздух, отметив отсутствие серверного потока. «Их двое?» — пробормотал он, запинаясь. «Да», — ответила охотница. Если вы подумали, сколько же неприятностей доставляет один игрок, который не игрок, просто представьте, на что способны они оба». Все в комнате Крафта разразились смехом, когда охотница хлопнула игрорыцаря по спине. Как только они поуспокоились, мальчик заговорил снова. «Мы должны готовиться, пока ждем возвращения гонцов», — сказал игрок, который не игрок. «Доспехи нужно починить, луки натянуть заново, мечи наточить. Давайте все приступим к работе. Мы не можем терять время зря. Я уверен, что Херобрин сейчас точно так не делает». Звук имени их общего врага побудил всех к действию. Мастерская внезапно превратилась в настоящий улей активности. Деревенские нипы начали изготавливать броню и оружие, а Крафтер и его люди устанавливали свои верстаки. Пока они работали, в мастерскую из деревни наверху медленно спускалась небольшая струйка людей. Несколько деревенских шахтеров принялись за работу над одной из стен, медленно расширяя подземное помещение, чтобы там было достаточно места для всех. «Тихо!» — крикнул нип, стоящий у рельсов. «Одна из вагонеток возвращается!» Вся активность мгновенно прекратилась. Люди ждали возвращения гонца. Когда вагонетка вкатилась в мастерскую, ездок был потрясен, обнаружив, что все взгляды устремлены на него. «Ну?» — спросил кто-то из толпы. «Вы нашли то, что искали?» Нип покачал головой, снимая вагонетку с рельсов. Один из жителей деревни Крафтера взял ее и подошел к другому туннелю. Поставив вагонетку на рельсы, он бросился в туннель. За ним последовали еще два добровольца. Когда они умчались прочь, активность в мастерской возобновилась. Еще три гонца вернулись без каких-либо хороших новостей. Некоторые из жителей деревни качали головами в отчаянии, в их глазах появился страх. Они понимали, что все сейчас зависит от успешных поисков подводной крепости, и каждый бесплодный поиск приближал их и Майнкрафт на шаг к краю пропасти. «Не падайте духом!» — крикнул игрорыцарь, и его голос эхом отразился от стен пещеры, звеня уверенностью и надеждой. «Единственным поражением сейчас будет сдаться, а этого не произойдет. Мы будем продолжать поиски до тех пор, пока не обыщем весь Майнкрафт, и если ничего не найдем, то начнем поиск сначала и будем продолжать попытки, пока не добьемся успеха». Его слова вдохновили обеспокоенных нипов. Их глаза засияли немного ярче. Но как раз в тот момент, когда игрорыцарь собирался что-то добавить, он услышал крик, доносящийся из одного из вагонеточных туннелей. «Монстр?» Выхватив меч, мальчик двинулся туда, чтобы встретить надвигающуюся угрозу лицом к лицу, но прежде чем он успел добраться до него, в темном проеме появилась грубая фигура камнереза с киркой наготове. «Лучники, займите оборонительные позиции!» — крикнула охотница, сооружая небольшую колонну, на которую она тут же забралась. «Воины, вперед!» — крикнул Крафтер. «Дети, отойдите в дальний конец пещеры!» Игрорыцарь повернулся и посмотрел, как нипы готовятся к неизвестной угрозе. Он был впечатлен. Люди не знали, что их ждет. Это могла быть вся армия Херобрина, проходящая через туннель, или монстры из Нижнего мира, или и то, и другое вместе. Но лица нипов не выдавали страха. Уставившись в темный проем, все они смотрели сурово и решительно. В их глазах читался отказ отступать. Крики эхом разнеслись по туннелю, на этот раз громче. Игрорыцарь, крепко сжимая в правой руке свой алмазный меч, левой рукой вытащил железный. Многие из жителей новой деревни ахнули, увидев его с двумя мечами, но игрок, который не игрок, не обернулся, чтобы посмотреть на них. Он был готов к битве, и все, что сейчас имело значение, это обеспечить безопасность тех, кто его окружал. Крик раздался снова, на этот раз еще громче, уже почти у самого входа. Игрорыцарь слышал, как скрипят тетивы при тугом натяжении, а стрелы нацелены в темный туннель. «Что бы ни появилось из этого туннеля, не показывать страха!» — крикнул игрорыцарь. «Это наша земля, и все вокруг вас семья. Никто не сможет отнять у нас это. Мы отказываемся сдаваться!» Восторженные возгласы разнеслись по мастерской, но сразу прервались, когда из другого туннеля донесся еще один крик. А затем еще и еще. Крики доносились из четырех разных туннелей. «Неужели на нас нападают?» Когда нипы заняли оборонительные позиции у других туннелей, из темноты вылетела вагонетка, внутри которой сидел нип. «Ура! Я нашел!» — кричал гонец. «Ты это кричал все это время?» — сердито спросила охотница. Нип радостно кивнул, затем огляделся и увидел, что все стрелы направлены на него. Он нервно сглотнул. «Извините», — пролепетал он. Прежде чем кто-либо успел прокомментировать его действия, из туннелей вылетели новые вагонетки, и зал наполнился еще большим количеством радостных криков. «Я нашел это!» — кричал один НИП. «Я нашел эту деревню!» — воскликнул другой. «Деревня на берегу океана! Я знаю, где она!» — вопил третий. Игрорыцарь вложил свои мечи в ножны, а затем поднял руки, чтобы успокоить всех, и подал сигнал убрать оружие. «Всем следует быть немного осторожнее, когда вы кричите из темных туннелей», — упрекнула охотница. «Вас чуть не продырявили стрелами». Но НИПы были слишком рады, чтобы смущаться. Они проталкивались сквозь толпу, пробираясь к игроку, который не игрок. В пещере воцарилась нервная тишина. Выживание всех сейчас зависело от того, что сообщат гонцы, и каждый НИП знал это. «Что вы нашли?» — спросил их игрорыцарь. «Я нашел деревню прямо на берегу огромного океана», — сообщил первый. «Я тоже нашел одну», — сказал второй. «Я тоже», — улыбался третий. «И я?» — добавил последний. «Отлично», — сказала охотница, спускаясь со своей каменной колонны. «Сначала мы не могли найти деревню на берегу океана, теперь же их слишком много». «Охотница, тихо», — сказала швея своей сестре, затем повернулась лицом к игрорыцарю 999. «Продолжай». «Кто-нибудь из местных жителей знает о подводной крепости?» Все покачали головами. «Никто из них никогда не слышал ни о крепости, ни о книге мудрости», — произнес первый гонец. «Они сказали, что используют океан только для рыбалки, и на этом все». «То же самое сказал крафтер в деревне, которую я нашел», — сказал второй гонец. «У меня так же», — добавил третий. Но четвертый всадник оставался спокоен, молча обдумывая информацию, которая была у него в голове. «А как насчет тебя?» — спросил игрорыцарь четвертого гонца. «Ну, крафтер той деревни тоже ничего не знал о подводной крепости», — ответил всадник. «Как здорово», — сочилась сарказмом охотница. «Но...» — добавил НИП. «Но что?» — уточнил крафтер, подходя к гонцу. «Но он сказал, что жители деревни не ловят рыбу в океане из-за огромного количества мешочков с чернилами», — произнес парень. «Мешки с чернилами?» — удивился крафтер. «Что ты имеешь в виду?» «Местный крафтер сказал, что они повсюду находят мешки с чернилами, на дне океана или выброшенные на берег», — сказал НИП. «Из-за этого они никогда не заходят в воду. На самом деле все НИПы там боятся океана, потому что он выглядит безжизненным и пустым. Там нет ничего, кроме мешочков с чернилами». «Просто замечательно», — снова возмутилась охотница. «Это действительно полезно, но ведь нам-то нужно...» «Вот именно», — воскликнул игрорыцарь. «О чем ты говоришь?» — спросил крафтер. «Осьминоги. На них нападают стражи подводной крепости», — объяснил игрорыцарь. «Это именно та деревня, которая нам нужна». «Но как ты можешь быть в этом так уверен?» — изумилась охотница. «Это может означать все, что угодно. Это даже может быть...» Игрорыцарь приказал ей замолчать, подняв руку. И был действительно удивлен, когда это сработало. «Вот куда мы все направляемся. Сейчас же!» — скомандовал он, а затем повернулся и осмотрел НИПов в мастерской. «Все берите по вагонетке, мы едем в ту деревню. Гонец, покажи нам дорогу!» НИП схватил вагонетку и помчался по рельсам. Игрорыцарь 999 следовал прямо за ним. Впервые за долгое время он почувствовал скорее воодушевление, чем страх. Вместо того, чтобы убегать от Херобрина, люди, наконец, готовились сразиться с ним. Игрорыцарь почувствовал, как все кусочки головоломки начинают выстраиваться в ряд. Он знал, что эта деревня станет местом последней битвы за Майнкрафт, и по какой-то причине это заставило его почувствовать спокойствие и умиротворенность. В вагонетке ему в голову вдруг пришло одно из высказываний на стене школьного учителя мистера Планка. «Тот, кто хорошо сражается, управляет противником и не дает ему управлять собой». Это была цитата Сунь Цзы, китайского военачальника VI века до нашей эры и, вероятно, одного из величайших военных стратегов в истории. «Пришло время тебе плясать под мою дудку, Херобрин», — сказал игрорыцарь тьме. Закрыв глаза, он представил, что собирается делать в этой деревне, и головоломка, наконец, начала складываться у него в голове. Скрытая оборона, ловушки, сюрпризы для Херобрина и его монстров. Когда образы приготовлений всплыли у него в голове, музыка Майнкрафта стала громче и заполнила все его существо. Впервые за долгое время в музыке отсутствовало ощущение отчаяния. Вместо этого она была наполнена надеждой.